Глава 4. Приятное знакомство. Вильда направилась к столику, за которым расположился Шалей. Парень как раз вытащил лупу и склонился над потертой тряпкой, на которой что-то нанесено. Продавец карты неожиданно успокоился, следя за действиями покупателя. Готов поспорить, что проходимец уверен в качестве подделки. А то, что карта, на которой якобы указано место, где хранится клад, не что иное, как способ заработка на лохах, бесспорно. Наивно надеяться на чудо, когда тебе предлагают купить за бесценок то, на чем можешь разбогатеть. И ведь подавляющее большинство покупателей знает наперед, что их дурят. Но со своими кровными расстается. Это как беспроигрышная лотерея, в которой выигрывают все, но не ты. Впрочем, даже в ней случаются исключения из правил. Хозяйка трактира что-то нашептывает Шалею. Тот сначала не заинтересовался ее словами и морщился, нетерпеливо поглядывая на кусок материи. А потом резко вскинул голову. «Кстати, а ведь это не свиток и не книга. Мой дар способен разобраться с такой штучкой? Если да, то ведь и на других предметах могу прочесть надписи и понять магический смысл. Интересно, как насчет активации? Да, необходима практика и тренировка, в том числе и над собственным телом работать». Тем временем Вельда направилась ко мне, а Шали поспешил за ней. «Господа, позвольте вас познакомить», — сказала хозяйка трактира и указала на меня. «Это Максимилиан, будущий глава клана Книжник. Драконий замок перейдет в его собственность. А это...» — она взглянула на своего тучного спутника. «Шали, сын уважаемого Сальда. Надеюсь, вы друг другу окажетесь полезны». «Очень рад знакомству», — протянул руку парень. «Взаимно», — пожал я его ладонь. «Мы примерно сверстники, но мой новый знакомый на голову ниже набрал лишнего веса килограммов на 20. Глаза проницательные, взгляд внимательный. За поясом короткий меч в ножнах. Сила в руках наличествует, как и мозоли, и кожа на костяшках сбита. Первое впечатление, когда издали на него смотрел, оказалось ошибочным, признаю. В том числе и одежда у Шали это подтверждает. Да, материал дорогой». «Шито отлично, но не для красоты. В ней удобно путешествовать, а короткие сапоги имеют ярко выраженный протектор. В такой обувке не страшны пешие переходы, в том числе и по камням удобно ходить». «Оставь нас», — попросил мой новый знакомый Вельду. Та молча склонила голову и направилась за стойку, а Шали продолжил. «Отключить подделку сможешь? Мне прожужжали уши, что тут встречаются оригиналы, а счастливчики находили схроны древних. Представляешь, даже кости драконов и те попадались. Недаром тут драконьи горы. Правда, не смог понять, для чего их переименовали в Манольские, чтобы затух интерес у авантюристов. А ты себя к ним не относишь?» Не удержался я от вопроса, ловя себя на мысли, что собеседник себе располагает. «Но с трезвой головой на плечах», — подумав, ответил тот. «Максимилиан, предлагаю тебе сделку. Если находишь подлинную карту, а я смогу завладеть ценностями, сам понимаешь, там может оказаться что угодно, то потом можешь рассчитывать на десятую часть». «Шали, а что мне стоит тебя обмануть, а потом карту выкупить?» — поинтересовался я. «Тогда бы она не подошла». Кивнул настоящую за стойкой Вельду, которая что-то выговаривала подавальщице. «А, в логике ему не откажешь. Осталось понять, а надо ли это мне? Впрочем, ничем не рискую и могу ошибиться, если поделка окажется хороша. Я об этом Шали предупредил, тот согласно кивнул». «Верно, но окончательное решение за мной. У меня развит нюх на подлинники. Если даже забракуешь, что деньги-то я плачу. Так как, поможешь? С меня ужин, а развлечемся за счет страждущих продать карты складами». Он потер ладони и улыбнулся. «Я что-то не понял». Удивленно посмотрел на своего нового знакомого. «Ты сюда приехал, но в затею не веришь?» «Разумеется, это ж бред», — махнул он рукой. «Так получилось, что решил развлечься, позлить отца, и с неким господином поспорил, что тут нет ничего интересного». «А как же дамы?» Кивнул в сторону проходящей мимо и активно виляющей попой работницы Вельды. «Вот!» — сжал он руку в кулак и оттопырил указательный палец. «В провинции есть свои плюсы, а дома все развлечения уже приелись, в том числе и жрица любви в своих храмах». Он засмеялся и пояснил. «Ха-ха-ха, там с тобой общаются, как с механической куклой. Пусть тут красотки не такие знойные, но зато эмоциональные». Наконец-то я его понял. Парень с жиру бесится, но деньги считает и за свои поступки отвечает. Уверен, он в какой-то степени решил насолить отцу, повеселиться и развеяться. Но сомневаюсь, что всерьез собрался лазить по горам и искать несуществующие клады, да еще и за это платить. Не тот этот человек, слишком прагматичный, ну, на вид. Впрочем, первое впечатление, когда за парнем издали наблюдал, оказалось неверным, поэтому окончательные выводы делать рано. «Ха, не буду спорить, тебе виднее», — хмыкнул я и кивнул в сторону ожидающего продавца. «Пойдем повеселимся?» «Так тебе устроит 10%?» Неожиданно задал вопрос мой новый знакомый. На этот раз в его словах нет веселья. Он подобрался и внимательно на меня смотрит. Получается, он всерьез считает, что возможно сорвать куш. «Если только ограничиться таким участием и не придется лазить по горам и искать пещеры», поразмыслив, ответил я. На то мы договорились. А потом направились за столик, облюбованный шалем. Прежде чем начать, я подозвал подавальщицу и сделал заказ. Та рекомендовала зажаренные бараньи ребра с картошкой. «Ну-с», — потер ладони сын судьи, — «приступим». «Мне этот кусок материи доверия не внушает. Макс, что скажешь?» К этому моменту уже попросил своего знакомого называть меня привычным именем. Взял кусок ткани, на котором схематично нарисован рельеф гор, имеется пунктирная линия, предполагаемый маршрут, несколько каких-то ключевых точек и непонятные символы. Самое главное, что нанесен крест в какой-то пещере, а сбоку нарисован дракон. За такое художество даже медика жалко отдавать. Тем не менее, положил ладонь на рисунок и призвал свой дар. Естественно, никакого отклика. Но это понятно, вещица-то не магическая, но она неплохо сохранилась. Обозначения тоже ничего не сказали. Они не несут никакой смысловой нагрузки. Обычная фантазия автора. Сам материал условно состарен, кое-где есть потертости, в том числе по краям разлохмаченные нитки. «Каков вердикт?» — поинтересовался Шалей. Кончиком языка смочил подушечку пальца и потер на холсте крестик, где, по задумке неизвестного умельца, должен находиться клад. Как и предполагал, краска размазалась. Продемонстрировал сыну судьи и невозмутимому продавцу. Последний явно заскучал, понимая, что покупать его поделку никто не станет. Мы уж точно. «Как же так?» Сдерживая улыбку и сделанным разочарованием в голосе, спросил Шали, сидящего напротив мужичка. «Ты же клялся, что эта карта — семейная реликвия и переходила из поколения в поколение». «Нужда заставила продать». Пожал тут плечами и сделал еще одну попытку втюхать художество. «Допускаю, что кто-то из родни скопировал с оригинала. Тот-то мог от времени рассыпаться в руках». «Свободен!» — отмахнулся сын судьи. Проходимец не расстроился, свернул свою поделку и, пожелав нам удачи, степенно удалился. «Как это расцениваешь?» — поинтересовался я у Шалия, рассматривая огромное блюдо, принесенное подавальщицей. «Нет, десяток больших вареных картошин, присыпанных зеленью и политым маслом, это еще куда ни шло. Но вот бараньи ребра оказались чуть ли не половиной бедного животного». «Съесть такое под силу пятерым голодным мужикам, но никак не мне одному». «Ты забыл вино заказать», — отвлекла меня от размышлений работница трактира. «Какое предпочитаешь?» «Есть еще драконья настойка, фирменное питье, но не каждый с ним совладает». Девушка стрельнула глазами на Шалия. «Принеси бутылку красного и пару пустых тарелок», — подумав, попросил я. «Хорошо», — кивнула та и обратила взор на сына судьи. «Господин чего-нибудь желает?» Хозяйка передала, что готова предоставить одну из комнат. К сожалению, в нашем заведении сегодня много посетителей, и не все смогут самостоятельно добраться домой. Некоторые заночуют. Если не забронировать комнату сейчас, то можно остаться на улице. Ну, действительно, народ разошелся. Отмечают, если правильно понял, рождение у стражника сына, а другая шумная компания веселится по случаю дня рождения. «Да?» — нахмурился Шалей. «Хорошо, комнату снимаю и готов заплатить за пару дней. Сколько?» «Я передам Вельде, она подойдет». Чуть улыбнулась подавальщица и посмотрела на меня. «Сейчас все принесу». Хозяйка заведения не заставила себя долго ждать. Все-таки красива чертовка. Но ее никто по нижней части спины не отважился хлопнуть. А женщина принесла графин из темного стекла и выставила его в центр стола. «От заведения. Это эликсир драконьей силы. Делается по старому рецепту. Рекомендую». «Спасибо», — синхронно с Шалем ответили мы, а потом сын судьи уточнил. «Комнату хочу снять. Подавальщица сказала, что проблемы со свободными местами». «Такое иногда возникает», — кивнула Вельда в сторону шумных компаний. Часть из них придется устраивать на ночлег. Уйти самостоятельно не смогут. Даже сейчас уже все занято. Но в виде исключения могу предложить помещение своего заведения и денег за это не возьму. В знак уважения и радости от такого высокопоставленного гостя». «Не льстите», — поморщился молодой человек. «Это заслужил мой отец, а его тут нет». «Я знакома с уважаемым Сальдом», — хладнокровно ответила Вельда. «Он мне когда-то помог, а оказать гостеприимство его сыну для меня честь. Пожалуйста, не отказывайтесь». «Хорошо, договорились», — буркнул Шалей. Видя, как хозяйка трактира сдержала победную улыбку, то сразу понял, ее задуманный план реализовывается. Вот только какой. «Очень стало интересно, я решил об этом Вельду расспросить, а заодно узнать ее планы на ночь». Но это чуть позже. У столика, переминаясь, стоит очередная личность и держит в руках свиток. Когда на мужика вопросительно Шали посмотрел, то тот заговорил. «Господа, у меня настоящая карта. Я ее нашел в запечатанном сургучом старой бутылке, которую сейчас никто не делает. Она покоилась в песке на берегу ручья. Честно говоря, рассчитывал на старое вино, но оказалось, что там...» Он сделал паузу, но, видя, что никто не собирается ничего уточнять, продолжил. «Свиток с картой. Маршрут непростой. Пройти его без подготовки не так-то легко. Сам уже на такие подвиги не гожусь, и поэтому решил продать. Прошу немного, всего 200 золотом, но, уверяю, окупится такое вложение с лихвой». «Показывай», — тяжело вздохнул Шалей. «Разумеется, очередная низкосортная подделка. В нескольких словах орфографические ошибки. Сын судьи даже мне ее не дал на проверку. Сомневаюсь, чтобы в древние времена горы называли манольскими, да еще через букву «А». Ищи других дураков». Кинул мужику свиток Шалей, а мне пожаловался. «Какая-то слабая фальшивка. Если еще пара таких же, то признаю, что идея оказалась провальной. Легче самому по горным тропам ходить, глядишь и наткнусь на что-нибудь». Комментировать не стал. Принялся разделывать бараньи ребра и на свою тарелку накладывать. Подавальщица заказ принесла, и вино оказалось превосходным. А вот из графинчика, презентованного хозяйка заведения, еще не пили. Вельда обещала принести специальную посуду для этого напитка. Желающих же осчастливить нас картой, где несметное богатство, не уменьшилось. Один даже попытался втюхать вполне современную книгу, правда, просил за нее немного. Я невольно задумался о покупке, но Шали сказал, что за 3 золотые монеты он купит пару десятков таких томов. В книжной лавке цена этому сборнику мифов и легенд от силы пара серебряных монет. Хорошо, что я не успел слово вставить, а то бы как-то странно выглядело, когда будущий глава клана, специализирующийся на такой продукции, ей не знает цены. В трактире начались танцы, так и до привычной забавы недалеко, но хозяйка трактира и тут удивила. В зале появилось несколько вышибал с дубинками, которые стали пресекать задиры и выпроваживать их на улицу. «А вот и я», — улыбнулась хозяйка заведения и выставила на стол набор стаканчиков в специальном подносе. «Все изготовлено из странного сплава». «Можно полюбопытствовать?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, взял в руки и стал рассматривать предназначенную посуду для эликсира драконьей силы. Внутри миниатюрных стаканчиков все исчерчено непонятными символами. Металл похож на серебро, но с голубоватым отливом. Попытался применить дар и прочесть надписи, рассудив, что они должны что-то обозначать. Не получилось, вернее, возник образ дракона и девушки. Рептилия парит в облаках, а на нем обнаженная наездница. А потом они резко пикируют на одну из горных вершин, и уже стройный юноша подхватывает на руки смущенную красавицу. Следующая картинка такая, что всем известная Камасутра отдыхает. Какое-то у меня больное воображение. Не иначе этому способствует коленка хозяйки трактира, которую поглаживаю под столом. Рыжая владелица заведения рассказывает, как тут недавно пара молодых столичных авантюристов потратились на древнюю карту и выложили за нее 500 золотом. Наняли экспедицию, отправились в горы, но вернулись ни с чем. Злые, ободранные, голодные и с десятком золотых в карманах. А гонору-то у них было. Самолично разливая из графина темно-янтарную тягучую жидкость по стаканчикам, заявила Вельда. «За знакомство!» — провозгласил я. Мы осторожно чокнулись, но выпить не успели. К столику подошла молоденькая девица. Подтащила стул от соседнего столика и, устало на нем усевшись, сказала. «Всем привет. Вельда, представляешь, к нам едет наследник». «Вот чего он в нашей дыре забыл?» «Террия», — предостерегающе подняла выше свой стаканчик Вельда. «Где твои манеры?» «Ой, а что такого?» Пожала-то плечами и посмотрела на Шалия. «Мне известно, что ты с Физоля со своим приятелем, кивок в мою сторону, ищешь древние карты, надеясь отыскать сокровищницу дракона. Думаю, это глупо. Если верить преданиям и что они тут жили, то, улетая, забрали с собой все ценности. Ни для кого не секрет, что повелители неба жить не могли без золота и драгоценных камней, потому-то никто еще и не нашел их сокровищниц. Но от древних нам доходят предметы утвари и даже артефакты», — парировал Шалий. «И что?» — пожала плечиками девушка. «Как это сопоставить с драконами, про которых нет никаких доказательств?» «Уела!» Мой приятель не смог ничего ответить, нахмурился и промолчал. Зато слово взяла Вельда. «Как-то неправильно началось знакомство, но лучше поздно, чем никогда. Позвольте представить. Террия — моя подруга и дочь полковника в отставке Даркалия, который занимает должность коменданта в замке. Хозяйка трактира выразительно на меня посмотрела, как бы извиняясь. Про господина Шалия ты все верно поняла, а вот его приятель таковым не является», — немного путанно сказала Вельда, на этот раз обращаясь к молодой подруге. «Вот как?» — нахмурилась девушка, а потом пожала плечами. «Да какая разница? Лучше распоряди, чтобы меня покормили. Сегодня только завтракала». Хозяйка заведения встала и направилась к барной стойке. А мы с Шалием наконец-то опрокинули в себя тягучую жидкость из стаканчиков. «Я ни монах, ни трезвенник, ни язвенник. За свою жизнь чего только не попробовал. Нет, на определенные вещи всегда смотрел презрительно, и под страхом смерти на них не отважусь. Не понимал и тех, кто наркотой балуется, говоря, что в любой момент может бросить, но продолжая скатываться на дно. Растеряв все, чего добились жизни, семьи, должности или бизнес, продав недвижимость, набрав долгов и чуть ли не бомжуя, эти индивидуумы продолжали всех уверять, что если захотят, то возьмутся за ум. Почти никто не выбирался. Сгорали быстро в героиновом дурмане. А эликсир драконьей силы, слабый алкогольный напиток, но мгновенно поднял настроение. Появилась легкость и бодрость. А когда его пьешь, то ощущаешь какой-то чудесный привкус. После вкуса оказалось еще лучше. «А это что такое?» — поинтересовалась Террия, взяв графин. «Поставь, тебе такое еще рано», — неожиданно резко потребовала вернувшаяся Вельда. «Не поняла», — растерянно посмотрела на нее девушка. «Кстати, очень и очень симпатичная. Конечно, камзол немного грязноват, прическа спутана, а меч в ножнах и вовсе не для нее. Но если нарядить в обтягивающие джинсики, коротенький топ, сделать высокую прическу...» У меня аж слюнки потекли. На какое-то время забыл, где нахожусь, и стал прикидывать, как такую нимфу соблазнить. Посулить помощь в продвижении по службе или сразу огорошить путевкой на Каймановые острова, где все включено? А что, могу себе позволить? «Макс, ты чего это?» Щелкнул пальцами перед моим носом Шалий. «Задумался?» Выдавил из себя, а в уши ворвался стоящий в таверне гвалт. Шелест прибоя и волны исчезли, как и бредущая босиком по песку Террия. «Вельда, а что ты нам подсунула?» — кивнул на графин. «Потом», — отмахнулась та и опрокинула свой стаканчик. На Шалия напиток тоже оказал определенное воздействие. Правда, парень стал засматриваться на вырез у подавальщицы, которая принесла ужин для Террии. Служащая трактира это заметила и благосклонно парню улыбнулась. «Насопоили приворотным зельем?» «Вполне возможно, если учесть, что просыпается влечение». Стоило хозяйке трактира рядом со мной сесть, как ее дурманящие духи напомнили, что недавно вытворяли на втором этаже. Откуда только силы взялись? «Черт, забываю, что организм-то у меня молодой, гораздо на подвиги в постели». А дочь коменданта ведет речь о драконах и высмеивает тех, кто тратится на несуществующие карты. Краем уха ее слушаю и ребрышко обгладываю. «Даже если и найдутся подлинные карты, то они ничто», — продолжает к чему-то клонить молодая девушка. «Это только кажется, что рельеф гор не меняется. Большое заблуждение. Даже горные реки со временем меняют русло, пробивая в горной породе другой путь. Сама наблюдала и пересохшие места, где когда-то была вода. Но теперь там встречаются окаменелые рыбешки. Только тщательные поиски и удача — вот что может принести результат. Например, у меня есть несколько перспективных мест, где, возможно, найдется что-то от древних или, чем черт не шутит, от драконов». «Так почему не проверишь?» — поинтересовался я, больше чтобы поддержать разговор. Вильда тем временем общается с Шалием, расхваливая ему свалью, которая время от времени подходит к нашему столику. Кстати, подавальщицу больше никто по попе не шлепает, а сама она распустила волосы, губки накрасила. Передник сняла, платье со шнуровкой подчеркивает ее пышные формы. Так и старается задеть сына судьи грудью и с придыханием у него что-то спросить. Надо отдать должное выдержке моего нового знакомого. Покраснел, но держится. Хотя, если против него заговор, то поставлю на женщин. Хозяйка трактира делилась, что обещала Сальду принять сына по высшему разряду и не допустить до гор. Такими темпами он проведет все путешествие в номере на втором этаже. «Ха, ты странный», — хмыкнула Тария, отвечая на мой вопрос. «Необходимо снарядить отряд, взять провизию и инструменты. А гарантий никаких. Кто на такое выделит деньги? Там даже дичи та почти не водится». «Ты про мертвые скалы?» — вмешалась в разговор Вельда. «Гиблые места. Отец не одобрит». «Я уже взрослая», — хмыкнула Терия. «Ну, ты права. Места там странные». Мимо проезжала, и то не по себе становилась. Девушка передернула плечами, а потом зевнула. «Ой, засиделась. Домой пора. А то отец волноваться начнет». «Ты в замок? Отлично. Я бы с тобой отправился, но у меня два больших баула». Посмотрел на Терию и успел перехватить короткий взгляд Вельды. Хозяйка трактира отрицательно головой качнула, давая понять девушке, чтобы та не соглашалась. «Макс, моя лошадь нас двоих не вынесет, устала. Опять-таки сейчас уже начинает темнеть», — подбирая слова, сказала Терия. «Впрочем, если быстро найдешь, на чем доехать, то минут 10 могу подождать». Хозяйка трактира улыбнулась подруге, а я без задней мысли спросил. «Тут принято верхом передвигаться?» «А как еще-то? На телегах долго, а пролеток у нас нет. Чай не город», — сказала Вельда. «Блин, но я-то на лошади пару раз в своей жизни ездил. Да и то это было давным-давно. Максимилиан жил в городе, его почему-то не обучали такому, а сам он не рвался, в том числе и к холодному оружию относился скептически. Всего-то получил пару базовых приемов, чтобы при случае не опозорить дядю. Да и то больше для правильного ношения и обращения с мечом. Вызови кто-нибудь парня на дуэль, и его участь решилась бы мгновенно». «Кстати, для чего нанимать убийц, если все красиво можно обставить? Правда, если правильно понял имперские законы, то до совершеннолетия драться насмерть запрещается под страхом длительного каторжного заключения при условии, если соперник погибнет». «Но завтра ты мне транспорт найдешь?» — поинтересовался я у хозяйки трактира. «Разумеется», — повеселела та. «Могу даже выделить собственного коня. Велю конюху, и тебе его оседлают. Лучше телегу». Отклонил я такое заманчивое предложение. «Все, мне пора», — поднялась из-за стола Терия. «Приятно было познакомиться». «А если заинтересуют», — она посмотрела на Шалия, «мои изыскания про перспективные места, то можем обсудить. Карт не продаю, предпочитаю долю. Не выйдет ничего, переживу, но своего не упущу». При этих словах она перевела взгляд на Вельду, а потом на меня посмотрела, и в ее глазах мелькнула явная досада. «Загадками, говоришь», — пожал плечами сын судьи. «Ладно, возможно, свидимся. Пока». Парень встал и нетвердой походкой пошел к подавальщице, стоящей у стойки. Клиент созрел. Пара комплиментов и попросит проводить до выделенной ему комнаты. Заставит перестелить постель или посолит денег, но уговорит скрасить ночь. По улыбке Вельды нетрудно догадаться, что ее замысел себя оправдал. А мне словно шлия под хвост попала. Я на Терию глянул и заявил. «Как владелец замка не могу отпустить тебя одну в ночь. Черт с ними с баулами, потом привезут». Такой поворот никто не ожидал, в том числе и сам. Вроде и не пьян, хмель выветрился. «Прости, но как ты себе это представляешь?» — осторожно спросила девушка. «Править лошадью не дам, она тебя не послушается, да и впереди тебя не сяду. Не хватало еще, чтобы ты меня обнимал. Что люди подумают? Идти же пешком долго». «Ну, могу сесть спереди, ты меня отвезешь», — упрямо заявил я. «Прости, но Терия права. Не дело, если увидят, что она тебя в замок таким образом привезет», — вмешалась Вельда. Короче, убедили они меня. В том числе девушка захотела предупредить отца и подготовиться к приему владельца. А вот мимику хозяйки трактира так и не понял. Что-то она своей молодой подруге сигнализировала, а та давила улыбку и ей подыгрывала. «Ничего, разберусь». Шали куда-то подевался. Догадываюсь, что его пленила таки подавальщица, но озабоченность проявил. «А где это наш приятель? Пойдемте его разыщем». подхватил своих собеседниц под локотки. «Еще одно разочарование. Нет, с каждой по отдельности еще могу помериться силой, но против двоих у меня нет шансов. Мой чертов предшественник очень плохо поддерживал физическую форму и предстоит наращивать мускулы». «Макс, не переживай, ему сейчас не до нашего общения», — сказала Вельда, а Террия, понимающе, хмыкнула. «Утром, если пожелаешь, поговорите. А сейчас пойдем, проводим мою гостью. На звезды и очертания гор полюбуемся». Упираться не стал. Заинтересовался, как девушка управляется с лошадью. Мы втроем направились в конюшню, находящуюся за трактиром. Террия вывела из стойла лошадь, ловко ее оседлала и навьючила седельную сумку. Действовала быстро и ловко. Боюсь, у меня бы это заняло намного больше времени. И то не факт, что получилось. «Ты на нее не облизывайся», — чуть слышно сказала Вельда, когда девушка махнула нам на прощание рукой и, пришпорив лошадь, направилась в сторону, где находится замок. «Обидишь, не посмотрю ни на что. Она мне как младшая сестра, и из-за нее она не договорила». «С чего такой вывод?» — посмотрел я на владелицу трактира. «Ой, да ты на нее смотрел, как кот на сметану», — отмахнулась Вельда. «Хотел поспорить, но не стал. Да, есть в Террии какая-то загадка, как и в любой женщине. Можно ли в нее влюбиться? Разумеется. Как и потерять голову. Но на какие-то длительные отношения не готов. Меня скорее устроит стоящая рядом. Она опытна, хладнокровна и с ней уютно. Опять-таки, особо ухаживать не надо». Обнял женщину и к себе притянул, а сам на ушко шепнул. «Скажи, а тут же где-то должно складироваться сено? Как насчет того, чтобы там покувыркаться? Из колодца и из волос его вытаскивать? Макс, понимаю, ты молод, горяч, романтичен, но поверь, на сеновал ходят, если поблизости нет удобной и широкой кровати», — возразила та со смешком, а потом добавила. «Или если очень приспичило». И вновь не стал спорить. Народ из заведения уже стал расходиться. Как ни удивительно, но мордобоя не случилось. Нет, на улице кто-то права покачал и кулаками махал, но за порядком присматривали вышибалы. «Скажи, а что это за эликсир драконьей силы, которым ты меня шалем угощала?» — поинтересовался я, лежа рядом с неутомимой хозяйкой трактира. Спросил больше для порядка, догадываясь, что средство для поднятия силы потенции. Но не только у мужчин, но и женщин. Вильда рассмеялась, но ответ дала неожиданный. «Хо-хо-хо, ты мне понравился. Понимаю, что сбежишь, и ничего-то у нас не выйдет. Вскоре станешь главой клана, и в мою сторону не посмотришь. Почему бы и не урвать талику счастья, пусть и на одну ночь?» «Ха, а Шали случайно под раздачу попал», — покивал я. «Хитришь. Думаю, решила выполнить обещание перед отцом парня». «И что?» — пожала она плечиками. «Рецепт настойки очень древний. На разум он влияет мягко». «Магия?» — уточнил я. «Если пить из обычных бокалов, то эффект очень слабый», — ответила Вельда. «Мне этот набор и рецепт достался от матери. В исключительных целях его использую. Сегодня, точнее, уже вчера, как раз такой момент настал». С языка чуть не слетело, что она самая настоящая ведьма. «А что? Рыжая, зелье варит, умеет приворожить, держит трактир, и ей подчиняются постояльцы. Без дара такое невозможно». «Ну, если не считать волевой характер и уважение, которое заслужило среди местных. Это все хорошо, но я уже приличное время, как оказался в новом теле и мире, а продвинулся не так далеко. Толком не разобрался в положении дел, цели и планы смутно себе представляю, больше интуитивно поступаю. Надеюсь, в скором времени сумею понять, как работает дар, и найду ему применение». «Печально только, что в этом мире, как, наверное, везде, большое значение имеют деньги. Нет, поддержка, дружба и связи не на последних ролях, но без золота никуда. Даже захудалую лошадку не купить или тот же меч». «Да, в этом еще проблемы. Предстоит срочно учиться, чтобы хоть как-то сравняться с той же Террией». Проснулся от прямого солнечного луча. Вельды в постели не оказалось. Но не сильно-то и расстроился. Мы с ней знатно оторвались. Но такие подвиги повторять утром не готов. Перед взором всплыл ночной разврат, и желание, к моему удивлению, стало просыпаться. Холодный душ привел в норму. Проснулся голод, но минут 20 делал зарядку. Мало, но резкие нагрузки давать слабым мышцам не следует. Вновь ополоснулся и поспешил в зал. Очень кушать хочется. «Привет!» махнул Шалию, перед которым стол ломится от еды. «Здравствуй», — хмуро ответил парень, вгрызаясь в мясо на кости. «О, парень чем-то недоволен. Выглядит помято и хмурится. Что случилось?» Поинтересовался и без спроса присел напротив. Шелли в раздражении отодвинул от себя тарелку, жирными пальцами взял бокал с вином и залпом его выпил. «Макс, ты замешан?» — коротко спросил тот, а потом добавил. «Учти, если да, то вызову тебя на дуэль». «Ты чё, сам не болен?» — хмыкнул я. «Если в чем-то подозреваешь, то прямо скажи». Мой собеседник скрестил на груди руки, не обращая внимания, что пачкает свою рубаху жиром. Он крайне раздражен, если не сказать взбешен. Тем не менее, стал говорить. Парень планировал отправиться в горы, если повезет, то с картой. При упоминании сокровищ лишь поморщился, не допускал даже мысли, что сможет их отыскать. Но хотел пройти интересный маршрут. Лукавит? Скорее всего. Готов поспорить, что мечта отыскать клад его давно преследует. «И чем ты недоволен?» Потер я висок, не улавливая сути претензий. «У меня осталось мало денег», — нахохлился Шалий. «Утром предъявили счет, и он оказался на внушительную сумму. Экспедицию собрать не получится, даже проводника не нанять. А про запасы и речь не идет. Это все подстроила Вельда. Свою девицу положила таки, лучший номер предоставила». «Ха, красиво его развели. Интересно, а мне-то платить не придется?» «И ведь сам согласился на озвученные суммы. Золотой в час, представляешь? Да в лучших домах удовольствий столицы и то дешевле», — распаляясь, произнес Шалий. «Приходилось бывать?» Не удержался я от любопытства. «Нет, рассказывали». Чуть смутился тот. «Может, расценки выросли?» — предположил я. «Без разницы», — буркнул тот. «У меня осталось 12 золотых. Из них надо сохранить пару на обратную дорогу, а с 10 монетами тут делать нечего». «Ну, готов с ним поспорить. Разумеется, если швырять деньги и покупать лучшее и дорогое, то, скорее всего, его золота мало на что-то хватит. А вот привык ли парень жить и экономить на всем — вопрос. Думаю, отец его специально в такие условия загнал. Решил проверить, как отпрыск справится, и если у него не получится, то будет слушаться и поперек слова не скажет». «И что решил делать?» — полюбопытствовал я, без спроса наливая в фужер белое вино и делая глоток. «Пить на голодный желудок можно только, если вчера гулянка удалась и требуется похмелиться. Но разговор как-то надо поддержать, а обслуживать меня и принять заказ никто не спешит». «А черт его знает», — вздохнул Шалий. «Слушай, а ты меня в своем замке не приютишь? Может, вдвоем в горы сходим? Или втроем, если Террия согласится стать нашим проводником?» «Понятия не имею, что ждет в замке и в каком он состоянии». Я кивнул в сторону окна. «Слышал, там требуется ремонт, но, надеюсь, комнаты для нас найдутся». Потер переносицу. «Спасибо», — обрадовался мой собеседник. «Буду твоим должником. Мне бы еще неделю продержаться, и могу домой возвращаться». Последняя фраза у него непроизвольно вырвалась. «Думаю, он с отцом поспорил. Интересно, что на кону? Захочет, расскажет, но торопить не стану. Вдвоем всяко веселее. Да и сведения об этом мире надо получать. Книги хорошо, но в них далеко не все нюансы расписаны. Живое общение не заменить». «Договорились», — пожал я Шали руку и направился на поиски подавальщицы, а заодно узнать, куда эта Вельда запропастилась. Оказалось, что хозяйка трактира рано утром отправилась в Физоль за покупками. Такова официальная версия, но, уверен, Вельда решила пообщаться с отцом моего нового приятеля. Не скрывала, что с господином Сальдом знакома и его указания выполняла. Позавтракав и рассчитавшись по выставленному счету, почему-то с меня содрали аж 4 золотых, мы с Шалем направились в сторону замка. Я порадовался, что у парня почти нет поклажи, и без угрызения совести вручил ему один из баулов. Искать и нанимать телегу не стали, финансы решили сэкономить. Тут идти-то всего ничего, и опасаться нечего. Однако, когда поселение скрылось из вида, а мы поднялись на приличный холм и завернули за небольшую скалу с острым пиком, то запоздало поняли свою ошибку. И еще и интуиция взвыла от пристального взгляда, словно кто-то меня в прицеле разглядывает. «Макс, у нас проблемы», — шепнул Шалий и положил ладонь на рукоять меча.